На черном фоне появляется надпись «Apple Original представляет». Производство студии VIP и Anonymous Content. Крыша дома Диккенсонов уже слегка припорошена снегом, а парадную дверь украшает рождественский венок. К воротам подъезжает двухколесный экипаж. Ой, карета прибыла. Неужели ты правда уедешь в сочельник? Да, меня ожидают в Вашингтоне, и нужно успеть до бури. Но ты нужен нам дома, папа. Как же мы устроим рождественский ужин без тебя? Вам достанется больше сливового пудинга. Ну, до свидания. Остин и Сью прижимаются друг к другу. Остин, береги наших девочек. Конечно. И, папа, а могу я одобрить план архитектора по нашему новому дому? Он хочет добавить фронтон. Само собой, если сочтешь нужным. Ты же будешь хозяином нового дома. Да. Пока ты в отъезде, я хозяин и этого дома. Ну, ладно. Миссис Диккенсон, вы все еще плачете? Эдвард, у меня уже не осталось слез. Я уезжаю на пару месяцев. Он подходит ближе к ней. Обещаю часто писать. И ты мне пиши. Я не люблю писать. Он оглядывается по сторонам. Кое-кто со мной еще не попрощался. Эмили. Эмили! В гостиной, сидящая за столиком у окна, Эмили листает альбом с аккуратно подписанными засушенными цветами и травами. Мистер Диккенсон входит в дом, украшенный праздничными венками и лентами. Он заглядывает в гостиную и подходит к Эмили, размахивая тростью. Эмили не отрывает взгляда от книги. Я уезжаю. Тебя не печалит мой отъезд? Нет. Мне грустно, потому что зимой не растут цветы. Она смотрит на одно из растений в альбоме. К моему возвращению все будет уже цвести и пахнуть. И ты будешь счастлива. Она поднимает голову. Может, тогда меня уже здесь не будет. Куда ты денешься? Он бросает на нее долгий взгляд и уходит. Эмили смотрит ему вслед, потом закрывает глаза и качает головой. Прощайте. Пока, папа. Пока! Я уже по тебе скучаю. Через окно она видит, как мать стоит во дворе, глядя вслед уезжающей карете. Будем начинать готовить, миссис Диккенсон. Гости придут к 4. А, я лучше пойду спать. Как спать? Но, матушка, день ведь на дворе. И мы ожидаем много гостей. Скажи, чтобы не приходили. Она уклоняется от своих обязанностей? Это же неслыханно. Господи, боже мой, как стыдно-то. Придет Джейн Хамфри с семьей, а наших родителей не будет. Придется все отменить. Но как? Под каким предлогом? Скажем, что я наелся ядовитой коры. Опять. Привет. Я только что понял, как уже поздно. Оставлю вас. О, не уходи. Какие у тебя планы на Рождество? Надо подумать. Буду вить веревки или закатывать консервы. Какие же это планы? Оставайся у нас на обед. Эмили, ты приглашаешь еще гостей? Мэгги празднует с семьей, а мама даже не начинала готовить гуся. Я зажарю гуся. Ты? Ну да. А что? Но я приготовлю обед. Ты ненавидишь готовить. Это... Ты ничего не делаешь по дому. Ты говорила, что у тебя аллергия на фартуки. Не могу сказать, что не люблю готовить. Просто готовка не на первом месте. И когда у меня появляется время, я даже наслаждаюсь ею. Она улыбается Бену. Ну что, Бен, останешься? Если отлично! Ты... Обеду быть! О, у нас будет необыкновенное Рождество! Анимированная картинка. Двое на фоне заснеженного двора, солнечное затмение. В доме начинается праздничный ужин. Поверх картинки название сериала «Диккенсон». Название серии «Зимний день и свет другой». Автор идеи Алена Смит. Автор сценария Хейс Дэвенпорт. Режиссер Стейси Пассон. Если муж неожиданно привел домой гостей, сычужный пудинг можно приготовить... О, всего за 5 минут! Если у вас уже имеется замоченный телячий сычужок. Эмили и Сью возле кухонного стола. Что такое сычужок? Ферменты, которые выскребают из желудка забитого теленка. Сью месит тесто, останавливается и усмехается Эмили. Круть. Лучше тогда индейский пудинг. Вам помочь? Нет. Конечно, нет, не глупи. Готовка – это женское дело. Но я люблю готовить. Ну-ка. Он огибает стол и подходит к ней. Позволь мне. Он встает между Эмили и Сью, забирает у Эмили миску и начинает взбивать тесто. Видишь, мужчинам надо чаще бывать на кухне. Ладно, ты все доказала, а теперь иди и сядь у камина и отдохни. Я покажу, какая я хорошая хозяйка. Ладно. Эй. Чудилось. Он мажет ей тестом кончик носа, и они улыбаются друг другу. Бен оборачивается и видит, что Сью наблюдает за ними. Он бросает последний взгляд на Эмили и выходит. Ты что делаешь? Что? Почему ты так себя ведешь? Эмили пожимает плечами. Как так? Как бережливая домохозяйка. Может, я и стану домохозяйкой, если постараюсь. Ты. Я должна что-то сделать, Сью. Я больше не могу жить в отцовском доме. Ну, за Бена ты не выйдешь. Почему? Эмили, он ведь уже женат. Да, точно. Кстати, а где его жена? Почему он не встречает Рождество с ней? Не знаю. Может, умерла. Эмили, слушай, давай готовить. Нам нужно натереть мускатный орех. Лавиния и Остин читают в гостиной. Я точно умру, если мы вскоре не узнаем, кто Матестер. Ясно же, что леди Дедлок. Остин, не спойлери. Бен заглядывает к ним. Что читаете? Холодный дом. О, класс. Так интересно. Я тоже его читаю. Ты на какой главе? На 25-й. Интересно, много их еще будет? Кто знает, ему платят пословно. Вот бы книга не заканчивалась. Как думаешь, Бен, Эстер выйдет за мистера Джардиса? Фу, ты что? Он же ее опекун. И что? За опекунов постоянно выходят замуж. Боже мой, я такая Эстер. Я такая Эстер, с ума сойти. На той неделе ты была Адой. Знаю. Я полуада, полуэстер. По-моему, ты скорее миссис Джеллиби. Остин! Дедушкины часы на стене показывают 4 часа. Эмили в нарядном платье с завитыми волосами спешит к входной двери. Здравствуйте! С Рождеством, Эвелина! Я Эмили. Правда? Да. Заходите. Как дела, мистер Банки? Превосходно. Хорошо. Превосходно. Это мое первое Рождество после смерти жены. А обе мои дочери уже замужем, и я теперь один. Мы очень рады вас видеть. Проходите в гостиную, угощайтесь глинтвейном. Входит Джейн со своей семьей. О, Хамфри приехали. Почему ты такая вежливая? Джейн, сегодня же Рождество. Рада вас видеть, мистер и миссис Хамфри. А это наша подруга из Конкорда, Луиза Олкот. Луиза Мэй Олкот. Рада знакомству. Луиза – успешная писательница. Правда, вас печатают? О, да, у меня вышла книга. Называется «Басня о цветах». Неплохо продается. Мне дали $35. Луиза, не стоит всем рассказывать, сколько ты заработала. О, почему? Я пишу ради денег. Что ж, давайте перекусим. Это можно. А где ваша матушка? О, она наверху. Так позови ее, милая. Наверху миссис Диккенсон лежит в постели. Возле нее стоят 2 бокала вина. Мама, гости пришли. Ты не хочешь спуститься? Я не буду праздновать Рождество без твоего отца. Он нам не нужен, мама. Вот увидишь, скажи, мы без это него... моей невралгии. Она безучастно смотрит перед собой. Будешь уходить за дусечек. Эмили беззвучно шевелит губами и кивает сама себе. Внизу Лавиния стоит рядом с темноволосой женщиной средних лет. Эмили, дорогая моя! С Рождеством тебя! С Рождеством, тетя Лавиния! Выглядите чудесно! Да-да. Я так горжусь тем, что меня назвали в вашу честь. Вы просто красавица. Я только что вернулась из невероятной поездки по Испании. Испанцы такие мужественные. А все потому, что едят хамон. Я обожаю хамон. О, здрасте. Жозеф, ты пришел. Привет. А где же твоя остальная семья? Дома. Бросаются друг друга тарелками, как обычно. В Рождество. Это Матестер. А как еще объяснить ту связь, которая возникла у них при первой встрече? Да, и не забудьте про документы. Вы тоже читаете «Холодный дом»? Блин, оторваться невозможно. Это верно. Я сейчас читаю, как Эдди и мистер Тарвидор собирают... Не спойлери! Не спойлери! Не надо! Видите, вот как надо писать, чтобы люди подсаживались на книги. Так можно заработать кучу денег. Луиза? Ну что, Джейн, чего ты хочешь? Мы нищеброды. Отец пустил все деньги на свою коммуну. Мне надо на что-то жить, а гувернанткой я быть не хочу. Точно, это не лучший выход. Поняла. Джейн говорит, ты тоже пишешь? Да, да, то есть, вроде, меня не публикуют. Ясно. С этим я могу помочь. Ты использовала мужское имя? Да, было. Ничего не вышло. Надо это обсудить. Хочешь побегать перед обедом? Они внимательно смотрят на нее. Побегать? Да, я люблю бегать. Это всем известный факт обо мне. Родные шутят, что я полулошадь, но мы не об этом. Так что давай пробежимся, и я дам тебе писательский совет. Ладно. Постараюсь быстро не бежать. А то знаешь, как разгонюсь и... Вообще-то, сейчас очень много женщин пишут книги. Вот почему Готтерн нас называют толпой баб-графоманок. Но Готтерн может идти к черту, верно? Да. Писательством вполне можно заработать на жизнь. Посмотри на Фанни Ферн. Но она же пишет так похабно. Конечно, потому что похабная нынче весьма неплохо продается. Папа меня убьет, если буду писать, как Фанни Ферн. Он не даст мне издать даже рецепт куриного супа. Ну, да, семья не всегда такое поддерживает. Они могут перестать с тобой общаться. Ну и что с того? Ты ведь сможешь сама себя обеспечивать. Сама себя? Ты сможешь. Кто угодно может. Просто не привередничай. Пиши то, что продается. Про всякую любовь, про призраков, про каких-нибудь воронов. Следи за спросом на рынке. Вставь пару слов про кукурузу или про мыло, если маловаренный завод тебе заплатит. О, но лучший совет, который я могу тебе дать, не выходи замуж. Эмили изумленно раскрывает рот. Чё? Не надо. Не трать жизнь на мужика, который заставит тебя готовить, убирать и постоянно рожать детей. За то время, пока ты растишь одного ребенка, можно написать 4 или 5 приличных романов, да еще и продать их. Но я пишу стихи, а не романы. Это другая проблема. Мне надо. Может, немного передохнем? Оп, подбери юбки. Там бревно. Придерживая юбки, Луиза легко перепрыгивает через бревно. Эмили наблюдает за ней, опустив плечи, затем поворачивается и идет по дорожке обратно. За обеденным столом возле каждого прибора лежат именные карточки. И Тамар заходит в столовую первым и меняет местами 2 из них. Смотрите, тетя Лавиния, вы сидите рядом со мной. О. Как приятно. Появляются остальные гости. А, Бен, садись сюда. Разве это не место твоей мамы? Если она к нам не спустится, то нет. А где моя сестрица? Я уже беспокоюсь. А вот и я. Эмили, дорогая моя, где же ты была? О, я не была уверена, хватит ли у меня сил спуститься. Но потом я подумала, сегодня Рождество, и я нужна своим родным. Хотя... Судя по этому столу, не очень и нужна. Все так замечательно. Эмили приготовила все сама, не поверишь. Да, оказывается, она превосходно готовит. Видимо, не зря тебя назвали в мою честь. Она залпом осушает бокал вина. Ох, садись сюда, подвинемся. Тамар, спасибо. Она едва не падает со стула. Мам? Все нормально? Ай-яй-яй. Все прекрасно, садитесь. Да, подвинься. Эмили, садись ко мне. Ладно. Бен, собирающийся сесть рядом с Эмили, отодвигается в сторону. Ну что, пора есть гуся! В центре стола стоит блюдо с жареным гусем. Винни, ты так загорела, кожа цвета хамона. О. Кто-то сказал хамон? О, это все испанское солнце, милая. Я будто заново родилась. Как только мой дорогой супруг, он же кузен Лоринг, умер, я сразу села на корабль. Я хохотала, не переставая. Наверное, у меня случилась вдовья эйфория. Так бывает, если выходишь за кузена? Может, мне написать о путешествиях? О, пишите обязательно. Пробуйте все, что можно. Следуйте за мечтой. Да мне просто надо заработать денег. Я кручусь как могу, вот и... Слушайте, девочки мои, если хотите чего-то в этой жизни, просто протяните руку и хватайте. Ее сестра хватает бокал с вином. Сью, ты же не собираешься ехать в круиз после моей смерти? Наверняка поедет. А может, книгу про корабль, про китобойное судно, там... Мужик гоняется за китом. Она останавливается. Хотя нет, это скучно. Лавиния, передай клюквенный соус. Лавиния с трудом поднимает тарелку. А почему вы до сих пор не сыграли свадьбу? Вы ее уже так долго планируете? Но подготовка к свадьбе – дело долгое. А еще мы себе строим дом. Тогда, наверное, мою свадьбу будем играть раньше. Она демонстрирует кольцо. Да, я помолвлена, это правда. С Уильямом Уилкинсоном. У него завод по производству сбруи, мы переедем в Саутвик. Джозеф ласкает Лавинию под столом. Я так... Все смотрят на Лавинию. Рада, что ты выходишь замуж. Поздравляю, Джейн. О, как же мне от этого грустно. Почему же, мама? У Эмили нет жениха. Мам, не сейчас. Я боюсь, как бы ты ни осталась одна, ведь время летит так быстро. Хотя замужество не гарантирует спасения от одиночества. Взять хоть меня. Я столько лет замужем за вашим отцом, а в Рождество осталась одна. Хватит. Прости. Лучше я еще поем. Эмили смотрит через стол на Бена. Изумительные ладошки. Это тертый мускатный орех ты приготовила? Конечно, я. Потрясающе. Я рада. Эмили, ты умница. О, вот оно. Идея для нового романа. Меня озарила. Он... В общем, так, он будет о семье. Ну и, короче, отца у них нет. Только куча сестер и их мать. Действие начинается в Рождество. Что-то скучновато звучит. Возможно, но послушайте, что если одна из сестер умрет? Лавиния ерзает на стуле, Луиза пристально смотрит на нее. Это просто очень печально. Джозеф, чья рука по-прежнему под юбкой Лавинии, ухмыляется. Позже гости стоят вокруг рояля в гостиной, а Остин играет. Миссис Диккенсон поет, пьяно пошатываясь. Бен и Эмили стоят возле рождественской елки. Сью проходит мимо и утягивает ее за собой. Эмили, перестань ты уже вешаться на него. На кого? Он женатый человек. Ты только позоришь себя. Любимая, представляешь, следующее Рождество мы встретим в нашем собственном доме. Бен подходит к ним. Все было так здорово. Спасибо за приглашение. Не хотелось быть одному в Рождество. Спасибо. А почему вы не с женой? Она сейчас в отъезде, за границей. В отъезде? Правда? Надеюсь, она не в круизе с похотливыми испанцами, как тетя Лавиния. Нет, нет. Тетя Лавиния целует и Тамара. Надеюсь, что нет. Какой красивый платок. О, спасибо. Да. Рождественский платок. Сильно. А он мне нравится. Хоть и заполучил мою должность. С радостью ее уступлю. Бесконечные судебные тяжбы. Джарнтисы против Джарнтисов? Да, холодный дом. Бум! Хорошо, что ты здесь. Лавиния сует Джозефу тарелку с пудингом и присоединяется к танцующим матери и тете. Лавиния с тетей выводит миссис Диккенсон из гостиной. Я люблю тебя, Эмили. А я тебя, Эмили. Тебя люблю, Лавиния. Сыграй что-нибудь, Сью. Прошу, для меня. Я сыграю. Для Эмили. Она проходит мимо них, садится за рояль и ставит на него свой бокал с вином. Внимание Эмили и остальных гостей обращено на нее. Эмили бросает взгляд на брата. Бен наблюдает, как Эмили с мягкой улыбкой смотрит на Сью. Позже Эмили в ночной рубашке, накинутой на плечи шали, медленно открывает дверь в спальню матери. Заходит и видит, как та пытается стащить с себя платье. Ах, какой замечательный сочельник получился. Вот видишь? Изумительный. И даже без папы. Ложись спать, мама. Эмили, я так тобой горжусь. Я горжусь, что ты носишь мое имя. Я слишком на тебя давила, да? Давила? По поводу замужества. Знаю, что давила. Но сегодня меня вдруг осенило. Если она не хочет выходить замуж, зачем заставлять ее? Спасибо. Брак подходит далеко не всем. И потом, раз твой отец уехал, кто-то должен будет обо мне заботиться. Я всегда думала, это не для тебя. Но поняла, что ошибалась. О, это будет так здорово. Ты останешься со мной. Готовить, печь хлеб. Ухаживать, когда я ослабею. Она привлекает к себе Эмили. Эмили, когда я состарюсь, мы все равно будем вместе, как сейчас ты и я. Навеки. Эмили отстраняется от нее. Мать отпускает ее руку и переворачивается на другой бок. Славно. Как славно. Она смотрит на мать, которая заснула, так и не сняв до конца платье, и уходит. Теперь она входит в свою комнату. Бу! Попалась. Господи! Ну ты даешь. Залезай. Сью лежит под одеялом в ее постели. Эмили сбрасывает свою теплую шаль и ложится на живот рядом со Сью. Значит, он на самом деле не женат? Эмили улыбается. Нет. Кольцо — это уловка. Надеюсь. Учитывая, как он на тебя смотрит. Признаться, я никогда не думала, что буду ревновать тебя к мужчине. Губы Эмили приоткрываются, она моргает. Ты ревнуешь? Может, чуть-чуть. Я была эгоисткой, думая, что выйду замуж за Остина, а ты останешься здесь, в этом доме, как домашнее животное. Как кошка Лавинии, которую можно приласкать в любой момент, когда захочешь. А потом забыть про нее. Но почему он? Наверное. Она пожимает плечами. Я у него учусь. Учишься? И чему же? Скажем, возможно, мужчине и женщине не обязательно жениться. Существуют и другие способы, как вместе провести жизнь. Сью хмурится и отворачивается. Я тебя не понимаю. Я и сама себя не понимаю. Но думаю, я могу быть честна с ним. И я точно знаю, что когда я говорю, он меня слышит. Он понимает меня. Так бы поэт описал любовь. Ее глаза блестят в тусклом свете, и она слегка улыбается Эмили. Да. До этого единственным таким человеком для меня была ты. Что это? Призрак? Нет, наверное, просто гоблин. Девушки прижимаются друг к другу и зажмуривают глаза. За замерзшим окном падает снег. На следующее утро Лавиния в одной ночной рубашке сбегает вниз по лестнице. Когда она вбегает в гостиную, у нее отвисает челюсть. Она опускается на пол возле елки и начинает срывать обертку с подарков. Она распаковывает клетку для птиц, коробку с ручками, серебряную щетку для волос, хрустальные елочные украшения, пару бархатных тапочек и шаль, которую тут же набрасывает на плечи. При виде журнала она восторженно распахивает рот. Эмили, уже одетая в платье, обнаруживает Лавинию, сидящей посреди горы разорванной упаковочной бумаги. Ты уже все распаковала? 30 секунд тянет на рекорд. Что-то интересное? Новая глава холодного дома. Отлично, узнаем, кто убил Талкинхорна. Улыбка Лавинии гаснет. Что? Талкинхорн погибает? Ой. Ну и ладно. Это тебе от папы. Ты не открывала? Обещала не открывать. Она снимает ленту с рулона плотной бумаги. Девочки в недоумении разглядывают рисунок. Что это? Похоже на какую-то теплицу. Тут записка. Эмили открывает маленький конверт и достает прямоугольную карточку. Для Эмили, которая считает, что цветы лучше людей. Мы пристроим к дому оранжерею. Ты сможешь круглый год выращивать розы и всегда будешь счастлива. С любовью, папа. Что? Он построит тебе оранжерею? А мне достался журнал. Эмили разглядывает изображение комнаты со стеклянными стенами, полной разных растений с надписью «Оранжерея». Мысленно она, одетая в белое платье, оказывается в уже построенной оранжерее. Свет льется сквозь оконные стекла на множество самых разных растений и цветов. Эмили подходит к стеклянной двери, ведущей в дом. Откройте! Она резко вырывается из мира своих грез. Привет, Дикинсоны. С Рождеством. Рождеством. Я забыл рукавицы и решил зайти забрать. О, простите. Кашель просто ужасный. Вы не заболели? Просто слегка простудился. Я вчера слишком поздно лег спать, и ваш отец из меня все соки выжил. Ну, я пойду, пожалуй. Разбирайте подарки. Стой, Бен! Она улыбается ему. Я провожу. Хорошо. Я буду рад. Только пальто возьму. Лавини улыбается ему и спешит вслед за Эмили. Эмили, он же женат. Нет, не женат. Она уходит, оставляя улыбающуюся сестру в прихожей. Класс. На улице. Взгляни на этот свет. Как он пробивается сквозь ветви. Такой резкий, яркий свет. Бывает только зимой. Они идут по заснеженному полю. Ветер развивает юбку Эмили и полы длинного пальто Бена. В гостиной Остин обнимает Сью, стоящую возле елки. Привет, детка. Она разворачивается в его объятиях к нему лицом и обнимает его. Остин, нам надо поговорить. Ладно. Мы можем быть по-настоящему честны друг с другом. Надеюсь. А когда я говорю, ты понимаешь, что я имею в виду? Сейчас, кажется, уже не очень понимаю. Он отстраняется и смотрит на нее. Она высвобождается из его объятий, подходит к дивану и садится. Остин, я боюсь. А чего? Я очень боюсь рожать детей. Он хмурится. О чем это ты? Мне так страшно, что я даже не могу объяснить тебе, насколько. Подходит к ней. Чего такого ужасного в детях? Они надоедливые, но не страшные. Мама умерла, когда рожала меня. Она родила меня, и это убило ее. Я всю жизнь боюсь, что то же самое может случиться со мной. Выражение его лица становится серьезным. Он поднимается с колен и садится рядом с ней. Я и не знал. Я должна была сказать. Я не хочу потерять тебя, Остин. Он гладит ее по щеке. Ты не представляешь, как приятно мне это слышать. Он осторожно вытирает слезинку с ее лица. Можешь рассказывать мне все. Знаешь ведь, мы можем не заводить детей. Правда? Если ты не хочешь. И ты женишься на мне. Даже если... Сью. Он целует ее. Все, что я хочу, это жениться на тебе. Он прижимается лбом к ее лбу. Я правда очень рад, что ты родилась. Она улыбается, наклоняется к нему и целует. Они целуются со все возрастающей пылкостью. Сью держит в ладонях его лицо, зарываясь пальцами в темные волосы. На мгновение они останавливаются и улыбаются, закрыв глаза и соприкасаясь лбами. Остин обнимает ее, и она взбирается сверху на его колени, не разрывая поцелуя. Они крепко обнимают друг друга. Он сжимает ее узкую талию, она осыпает поцелуями его шею. Теперь Эмили и Бен приближаются к белому дому с покатой крышей. Спасибо, что проводила. Не за что. Хорошая прогулка в тишине. Точно. Знаешь, быть с тобой... Он широко улыбается ей. Да? Почти как быть одному. Она смотрит на него, и ветер треплет ее каштановые кудри. Она подходит к нему ближе, наклоняет голову и целует его. Он целует ее в ответ, но его брови нахмурены. Ты... О, боже, извини меня. Не надо. Не извиняйся. Все нормально. Не хочу тебя заразить. Он торопливо отворачивается на несколько секунд. Я в жизни не чувствовала себя лучше. Бен улыбается ей, видит, как она отступает на шаг назад, разворачивается и уходит. Он смотрит ей вслед, затем направляется к дому. Ее слова появляются, парят в воздухе, затем рассеиваются. Зимний день и свет другой. Луч косой, гнетущий. Подавляющий порой, как собор поющий. Небом посланная рана. Сколько ни смотри, нету никакого шрама. Это изнутри. Вдалеке перед собой она видит карету смерти, запряженную лошадьми из белого дыма. Карета останавливается посреди заснеженного поля, и Эмили ускоряет шаг. Затемнение. Появляются титры. Исполнительный продюсер Алена Смит. Исполнительные продюсеры Майкл Шугар, Эшли Залта. Исполнительный продюсер Пол Ли. Исполнительный продюсер Алекс Голдстоун. Исполнительный продюсер Дарлин Хант. Исполнительный продюсер Хейли Стайнфилд. Продюсер Диана Шмидт. Съемки проходили под наблюдением Американского общества защиты животных. На съемках ни одно животное не пострадало. Студия VIP и Anonymous Content. Все права защищены. Студия VIP и Anonymous Content владеют правами на настоящее кинематографическое и аудиовизуальное произведение согласно статье 15.2 Бернской конвенции, применяемому национальному законодательству. Эта история основана на реальных событиях. В некоторых случаях события персонажей и хронология могут быть изменены в интересах драматической интриги. Некоторые персонажи могут быть частично или полностью вымышленными. Камертон Продакшнс, Anonymous Content, студия VIP.